Глава 17. Придурки везде. Как говорил один комик, настолько везде, что некоторые даже вы. Проявляется это у всех по-разному. Одни громко слушают музыку, проезжая на заниженной машине по спальному району после 11. Другие включают перфоратор утром выходного дня. Третьи говорят: «Пойдем нахлобучим бихолдера, и ничего нам за это не будет». Впервые дергаться я начал, когда местные в тысячный раз заявили, что отправляться в Ритнор нельзя, потому что поблизости от поющих пещер живет чудище, которое всех пожирает. Причем говорили жители Брэма, внушительного средневекового города с высокими башнями и стеной, все это искренне. Видимо, здесь к игрокам относились вполне терпимо. Но, судя по постройкам, основные сражения кабиридов и архалусов происходили далеко, поэтому и выщущих видели не только источник зла, но и главный элемент торговли. Второй раз я стал сомневаться в состоятельности нашего плана, когда мы встретили первый разбитый обоз. Учитывая, что высокий шпиль ратуши Брэма еще виднелся на горизонте, до города было не так уж далеко. А вот в третий и самый последний раз я серьезно забеспокоился при встрече с первыми трупами. Я не медик, поэтому разорванное на две не очень равные части тела заставило меня согнуться и знатно проблеваться. Усложнял все сладкий до приторности запах разлагающихся трупов. От него нельзя было спрятаться или укрыться. «Ну как ты?» — спросил Троук, похлопав по плечу. «Как жена, что решила разнообразить сексуальную жизнь, а ей устроили бандаж колючей проволокой?» Отплевываясь, выпрямился я. Подкатил очередной приступ, но желудок уже был девственно чист. «Бихолдеры всеядны, но человеческие кости переваривают плохо», — заметил Зверолюд. «Поэтому и эти путники лишь обглоданы. Да и то не все». Видимо, по поводу пустого желудка я погорячился, потому что спазм вновь сотряс внутренности, а я стал отплевываться темной желтой слизью. Фу, гадость какая. Подобное бывает после бурных возлияний. Я же, что самое обидное, даже не пил. Отплевываясь уже одной лишь слюной и держась за живот, я поднялся. Странно, но стало... Нет, не лучше, скорее терпимее. Я осматривал изувеченные трупы с ужасом, но рвотных позывов больше не было. «Внушительный караван был», — протянул Троук. «Думаю, это один из последних. Ну что, пойдем дальше?» Мы обогнули телегу со сломанной осью. Я мимоходом осмотрел ее, и у меня сложилось ощущение, что некто громадный со всего маха прыгнул сверху. Мы медленно двинулись дальше по тропе. Трупы еще попадались, однако их уже было не так много. Видимо, это те сорвиголовы из пергов, что хотели быстро пробежать в Ритнор. Как выяснилось, быстро не получилось. «Слышите?» Зверолюд остановился, подняв руку. Я замер. Ничего здесь ровным счетом не происходило. Разве что амулет Оберик, свисая с ближайшего несчастного, болтался и звенел на ветру. Может быть, в очередной раз Зверолюд проявил свои выдающиеся способности. Он все-таки на какую-то часть из семейства кошачьих. «Ты там», — указал Лицей в сторону небольшого холма метрах в 100 от нас и в 10 от изгибающейся дороги. «Поющие пещеры». «Я думал, что пещеры немного более внушительные, что ли». «Смотрите», — негромко отозвалась Рис. «Меч и пыль. Свертки какие-то, руны». Она склонилась над аккуратно сложенной кучкой. Я присел рядом. Действительно, вещи прямо посреди дороги. Кто бы их мог... Видимо, до нас с Рис дошло одновременно, потому что мы подняли друг на друга тревожные взгляды. «Игрок», — сказал я. «Видимо, наемник вроде нас. Вооружение совсем простое. Скорее всего, рассчитывал на магию. Но не успел ее использовать. У бихолдеров плохое зрение, но хорошее восприятие реальности. Они, можно сказать, чувствуют, что происходит в непосредственной близости от них, в том числе и существ с направленной агрессией в их сторону». «Рис, смотри, там еще несколько кучек. Похоже, авантюристов здесь было явно больше одного. Если быть точнее, семеро. Именно столько горок сложенного лута мы насчитали. Шутки шутками, а после дележа пыли на равные части я получил 608 грамм, 500 из которых сразу отдал Троугу, 32 рис и 60 лицию. Не люблю быть никому должен. Также мы стали счастливыми обладателями 4 мечей, 1 секиры, 6 метательных ножей, сломанного лука, 2 зачарованных колец на силу, несколько странных рун и с десяток различных эликсиров на ману. Парочку самых мощных я взял себе. Как, например, питье звездного неба, плюс 150 к восполнению маны. А что, пригодится? И только сейчас, кстати, понял, почему охотник мне подарил наплечные ножны. Я всегда считал, что вытащить из инвентаря оружие удобнее и быстрее. Однако теперь мой инвентарь наполнился таким количеством дребедени, что сходу найти лунный клинок не представлялось легкой задачей. Сами подумайте. Нож, эликсир всесилия, артхол, картхол, корень мандрагоры, камень отторжения, арбалет, пустой мини-плазмомет, письма, которые я зачем-то забрал у убитого Архалуса. Выглядело скорее как балкон пожилой бабушки, а не как инвентарь молодого и подающего надежды игрока. «Вот теперь и я слышу», — вмешался Троуг в мои размышления по поводу необходимости навести порядок. «Что слышишь?» Я достал нож и закрепил в ножнах, которые по привычке так и надевал вместе с одеждой. «Будто звон». «Ага, действительно», — подтвердила Рис. «Пришлось и мне пытаться напрягаться. Не знаю, как насчет звона, но что-то явно резонировало совсем близко. Вряд ли тут сидит бихолдер с треугольником. Значит, дело в другом». «Это из-за сталактитов, которые состоят из редких минералов», — стал объяснять Лиций. «Они настолько легкие, что когда их обдувает ветер, образуется своеобразный звук, точно от камертона. Этих сталактитов там сотни. Вот и говорят, что пещера поет». И действительно, чем дальше мы заходили, тем явственнее становился гул. Казалось, что это происходит не снаружи, а внутри головы. Держу пари, еще до появления монстра путники старались проскочить это место поскорее. «Почему первые трупы мы встретили так далеко, а Бихолдер до сих пор не вылез?» «Потому что мы его не боимся», — сказал Лиций. «Я, конечно, немного волнуюсь, однако скорее за успех предприятия. Ни я, ни Рис, ни Троуг не встретимся с Бихолдером». «Это если повезет», — негромко ответила девушка. «Поэтому и страха как такового у нас нет. Когда же боишься, то всегда хочешь причинить обидчику вред. Так Бихолдер и чувствовал противников, а нас он не видит. Вопрос в другом. Почему не боишься ты?» Вот это было весьма резонное замечание. Мне предстояло сунуться в логово к монстру, о котором я знал лишь, что тот является очень сильным ментальным существом. Ну еще, что Бихолдер — дитя стихии Земли. Это раз. К тому же это существо, обладающее определенными магическими способностями. Значит, относится также к смешанному типу. А теперь вспомним, на что заточено умение Укротителя. Верно. Не зря. Ох, не зря я вовремя открыл интуицию. Но почему же я не боялся? Может, потому что не представлял себе Бихолдера? Точнее, в мозгу возникали какие-то мультяшные картинки из третьих героев. Один глаз и несколько отростков рядом. Может, еще щупальца. Надо же ему как-то передвигаться. Но вот именно данный образ не вселял ужас. Да из чего бы? «Стойте», — сказал я, когда звон в голове стал почти нестерпимым. «Дальше один пойду». «А если...» — начала Рис. «Без если. Лицы у нас голова. Если он говорит, что шанс есть, значит шанс есть. Теперь самое главное — найти этого Бихолдера». «Мне почему-то думается, что с этим проблем не будет», — заметил Троуг. «Бросал бы ты думать, не твое это», — огрызнулась Рис, что говорила лишь об одном. Она на нервиках. «Ладно, я двинул, а вы постарайтесь здесь не убить друг друга». Я сошел с дороги и аккуратно спустился по насыпи. Пещера оказалась гораздо больше, чем мне представлялось прежде. И чем ближе я подходил к ней, тем громче звучал звон в моей голове. Он становился нестерпимым, оглушительным. За таким не слышно собственных мыслей. Оказавшись у входа, я почувствовал, как меня обдало свежим ветром. Где-то в недрах пещеры рождался сильный сквозняк, который рвался наружу. Он мчался мимо сталактитов, заставляя их резонировать и сводить меня с ума этим многоголосым звоном. Я запахнул плащ, кастанул свет и стал медленно спускаться вниз. Под ногами журчал тоненький ручеек. Я так и не понял, откуда он появился. Какой-то подземный родник вдруг выбрался наружу. Приходилось быть осторожным, чтобы не навернуться на скользком камне. Все внимание было уделено тому, что творилось под ногами. Наверное, поэтому слона-то я и не заметил. Скоро спуск стал не таким крутым, стены и потолок отодвинулись в стороны, уступив место широкой, относительно ровной площадке. Сначала я не понял, что передо мной. Некая живая масса, что колыхалась своей бесформенной тушей. На небольших отростках действительно мерно покачивались глаза, нечто среднее между оком Саурона и вертикальными змеиными зрачками. Но именно центрального глаза не было. Врали в третьих героях. Никакой гляделки во все пузо или чего-то подобного. Хотя, может, дело в том, что и туловища как такового у Бихолдера не было. Он напоминал собой улитку или гусеницу. Чтобы передвинуться, ему приходилось подбираться и выбрасывать свое тело вперед. Именно так существо и поступило, завидев меня. Развернулось в мою сторону, десятки глаз на отростках будто замерли, а я стал куда-то проваливаться. Мне было хорошо и спокойно. Я будто покачивался на теплых водах июльского моря. Хотелось, чтобы это все никогда не заканчивалось, чтобы я всегда был здесь. И никто не мешал. Ни Харулы, ни всадники, ни Рис с остальными. При мимолетном воспоминании о друзьях мышцы свело судорогой. Так бывает, когда набегаешься за день, ляжешь спать, почти уже отойдешь в царство Морфея, а тебя возьмет и тряханет. Вот только именно сейчас данное обстоятельство было весьма кстати. Навык сопротивления повышен до 4-го уровня. Я увидел колышущееся нечто, что надвигалось прямо на меня. Десятки разъяренных глаз вытянулись в струну, точно пытаясь достать. Рот с мелкими, но острыми зубами посреди желеобразного тела. Пора было действовать. Рука повелительно выбросилась вперед, будто этот жест мог решительно помочь. А сам я стал мысленно посылать команды Бихолдеру. Точнее, я думал, что посылаю команды. Ибо в душе не представлял, как это надо делать. Просто повторял про себя словно мантру одни и те же слова. «Остановись! Остановись! Я друг! Я друг!» Сначала получалось не очень. Если честно, хреново получалось. Бихолдер с уверенностью танка и скоростью черепахи продолжал двигаться ко мне. Сдается, вот так он и множит всех на ноль. Устанавливает ментальный контроль, а потом медленно спускается с гор и овладевает всем стадом. Совершенно не то, чего бы я хотел. Конечно, можно сейчас рвануть наверх. От ментального взаимодействия мне худо-бедно удалось избавиться. Но что потом? В том-то и дело, что ничего. «Да остановись же ты, мать твою!» Почти матом довольно громко подумал я. И Бихолдер вдруг замер. Его глаза испытующе смотрели на меня, а резко остановившееся тело по инерции чуть-чуть покачивалось. Ну, как есть натуральный пудинг. Замечательно. Теперь вторая часть плана. Я выдохнул и кастанул разговор с загадочными тварями. Навык колдовства повышен до 4-го уровня. Привет, меня зовут Серк. Ты не должен меня бояться, я друг. Самые большие опасения были в том, что этот крендель меня не поймет. Ну а что? Разговор не давал 100-процентной гарантии. И в искусного толмача Сережу не превращал. Может, для Бихолдера это равно тому, как для меня дельфиний крик. Я уже начал совсем беспокоиться, когда существо заговорило. «Бунтоб нет друзей. Бунтоб один». Фуф, это маленький шажок для меня и огромный для Бихолдера человеческих отношений. «Бунтоб, тебя так зовут?» «Называться Бунтоб», — вроде утвердительно сказал Бихолдер. «Ты можешь почувствовать, что я не хочу тебе зла». «Бунтоб чувствовать. Бунтоб удивлен. Человеки приходить и пытаться убить Бунтоб. Или проскользнуть мимо. Но они ненавидеть и Бунтоб чувствовать. Бунтоб всех убивать». «Вот по этому поводу я и хотел бы с тобой поговорить». Внезапно сеанс связи закончился. Вместо внятных, хотя и плохо спрягаемых слов в предложении Бихолдера я услышал крик. Нет, не так. Виск. И только теперь понял. Мой собеседник так изволит общаться. Пришлось вновь применять разговор. Надеюсь, наш диалог найдет точки соприкосновения, потому что мана у меня не казенная. Бунтоп, что заставило тебя прийти сюда? Тебя привлекает поющая пещера? Бунтоп сходит с ума здесь. Бунтоп почти не спать, когда пещера кричит. Тогда в чем же проблема? Можно уйти. Люди перестанут пытаться убить тебя, а ты восстановишь хрупкое душевное равновесие. Бунтоп не понимать. Ты успокоишься и станешь как прежде. Бунтоп не может уходить. Грязные цверги похищать детеныш Бунтоп. Бунтоп зол. Бунтоп преследовать. Цверги бежать сюда. Бунтоп выследить и находить. Но коварные цверги спускаться вниз, а Бунтоп не смочь идти за ним. Бунтоп сторожить здесь. Цверги выходить, Бунтоп их убивать. Вот это поворот. Больше всего я опасался, что с Бихолдером вообще не удастся пообщаться. А выходит же, что с ним можно договориться. Может, цверги уже ушли? Нет, они сидеть внизу. Четыре подлые твари. Я их чувствовать. Детеныша не чувствовать, их чувствовать. Его слова вновь перешли в малоразборчивый визг, который так подходил под эмоциональную составляющую нашей беседы. Надо быстрее договариваться, маны все меньше. Я решил предпринять последнюю попытку навести мосты и вновь костанул разговор. Навык колдовства повышен до 5 уровня. То есть ты понимаешь, что твой детеныш мертв? «Да, я знать». «Местью ты его не вернешь». «Я убивать, цверг!» Что-то во взгляде, или взглядах, я так и не определился, в какой глаз смотреть, Бихолдера, изменилось. Вместо ненависти и злобы в них появилась осмысленность. «Блин, что-то у меня какое-то нехорошее предчувствие. Не люблю, когда мощные ментальные твари смотрят тебе в глаза и начинают придумывать разные штуки». «Ты говорить, что друг Бунтоп», — медленно произнес Бихолдер. «Да», — сказал я, чувствуя, как захлопывается ловушка. «Ты лезть вниз, нести мне цверг, или сам убивать их. Ты помогать Бунтоп, и Бунтоп уходить из ужасной пещеры». Свои слова Бихолдер подкрепил мощным ментальным взаимодействием. Голову сжало, будто она была арбузом, и сейчас кто-то проверял, спелая ли ягода. Перед глазами потемнело, а дышать стало тяжело. Я попытался сфокусироваться и увидел надвигающегося Бунтоба. Чуйка мне подсказывает, что ответ «нет» или «подумай» у моего нового друга не устроит. «Я разберусь с цвергами для тебя. Мы же друзья?» Бихолдер остановился. Его глаза едва заметно шевелились, словно сканируя меня. Черт знает это ментальное существо. Может, и вправду прощупывал? Он мог понять, что мной движет явно не теплое чувство к нему, а банальный инстинкт самосохранения. Однако Бихолдер ответ устроил. «Иди за мной». Двигались мы медленно, словно два пожилых человека с больными коленями. Но что интересно, Бихолдер повернулся ко мне спиной. Точнее, тем местом, где у него не было глаз. Значит, поверил. И решил, что Сережа не опасен. Мы доползли до дальнего конца площадки, где кто-то навалил друг на друга два камня. А за ним я заметил черный зев проема. Ну, не скажу, чтобы маленький, диаметром около метра. Однако Бихолдеру в него явно не протиснуться. Пришлось бы как минимум сменить питание и начать заниматься физкультурой. Бунтоп завопил, и я вновь костанул разговор. С этим болтливым товарищем никакой маны не хватит. «Цверги там. Сидят, трясутся. Друг Бунтоп, идти туда». Да понял я уже, что друг Бунтоба идет туда. В самую жопу. В смысле, в самые недра. Я подсветил проем светом. Высота небольшая, всего 2,5 метра. И, судя по краям тоннеля, его немного обтесали. Ладненько, посмотрим, что за звери такие эти цверги. Я спрыгнул вниз и вытащил кацбальгер.